Когда они вернулись с прогулки по бункерам к деревянному заграждению в конце, щербатого британского капрала на месте не оказалось. Но с исчезновением одного единственного закомплексованного бюрократа мир стал совсем другим. Сесиль не пришлось даже предъявлять свои бумаги. Один ее мундир произвел должное впечатление, и заграждения тут же отодвинулись. Они пытались въехать в Трир с разных сторон, и каждый раз их заворачивали. Сесиль говорила, что им следует добраться до гостиницы под названием «Порта Нигра» в центре города. В этой гостинице размещалось американское командование. Но Сесиль не знала точный адрес. И лишь в районе Константинштрассе, когда они въехали в город с южной стороны, им удалось уговорить какого-то перепуганного прохожего проводить их по узким улочкам к зданию, увешанному американскими флагами. А перед этим, на середине Константинштрассе, в самом центре города, они остановились на краю широкой овальной глубиной минимум в 50 футов воронки. По всему ее периметру горели костры. На дне конусообразной ямы, стоя по колено в ледяной воде, несколько человек разгребали и паковали обломки в грязные брезентовые мешки, которые поднимали вверх с помощью канатов. Они работали при свете дымивших факелов, вставленных в трещины по краям воронки. Это напомнило Стэнли сцену из научно-популярного фильма о строительстве египетских пирамид. Но сейчас это был не фильм. Все происходило наяву, в самом центре города, как если бы бомбу сбросили на Таймс-сквер. Такое невозможно было даже представить, а здесь он это видел. Он резко дернул дверцу машины и выскочил на улицу. Подбежал к самому краю воронки, лег на землю и, свесив голову вниз, начал фотографировать. Поднятые вверх руки с кусками камней, наполненные брезентовые мешки на фоне горящих факелов, силуэт мужчины с сигаретой в зубах, пытавшегося жилистыми руками согнуть стальной прут, который торчал прямо из бетонной глыбы, заваленной комьями черной земли. Он снимал. Когда Стэнли вернулся в машину, Сесиль молча протянула ему зажженную сигарету. Водитель тут же дал по газам. Прохожий, который согласился стать их проводником, посмотрел на Стэнли как на сумасшедшего, только что очнувшегося после приступа безумия, и отодвинулся подальше, чтобы не испачкаться, а его покрытое грязью пальто. Впрочем, это было бесполезно, особенно когда машину кидало из стороны в сторону на крутых поворотах узких улочек. Перед украшенным звездно-полосатыми флагами зданием респектабельного отеля «Порта Нигра» их трижды тщательно проверили разные патрули. Стэнли обратил внимание, что каждый раз военные подозрительно присматривались именно к нему. Они вошли в освещенный холл. За стойкой портье сидел американский солдат в зеленом берете и со скучающей миной курил, положив ноги на небольшой столик, заполненный грязными чашками. Он был как брат-близнец, похож на британского капрала у заграждений в конце. Стэнли молча положил свой паспорт на стойку и приложил палец к губам, давая Сесиль понять, чтобы на сей раз она промолчала. Пока солдат страница за страницей внимательно просматривал промокший паспорт, Сесиль сунула Стэнли бумагу с огромной печатью. Солдат, казалось, погрузился в изучение паспорта и не обращал на них никакого внимания. «Меня зовут Стэнли Брэдфорд. Я журналист из «Нью-Йорк Таймс», — сказал он, желая прервать это странное молчание. «Мое пребывание здесь согласовано со штабом генерала Пэттона. Может быть, вы соблаговолите заглянуть в этот документ?» Солдат протянул руку к столику, на котором еще минуту назад лежали его ноги в грязных ботинках, и, взяв оттуда льняное все в пятнах полотенце, подал ему и сказал: «Только не нервничайте, все по порядку. Сначала я хотел бы разобраться с вашей фотографией в паспорте. Что-то я вас на ней не узнаю. Не похоже вы на серьезного репортера. Скорее на кого-то, кто только что вылез из канализационного люка или из окопа. Вытрите лицо». Сесиль рассмеялась во весь голос, облокотилась о стойку и обратилась к солдату. «Господин Брэдфорд только что на Константинштрассе фотографировал для своей газеты доказательство достижений нашей армии, поэтому он так выглядит». Она вытащила из кармана пиджака платок, сбрызнула его духами и, обращаясь к солдату, добавила: А этой сраной тряпкой, которую ты, рядовой, не имея чести знать твоего имени, подал господину Брэдфорду, можешь почистить свои ботинки. Не помню номера статьи воинского устава, который гласит, что солдаты американской армии при общении с гражданскими лицами обязаны соблюдать опрятность, но могу это проверить. Кроме того, рядовой, как там тебя, на твоем мундире должна быть прикреплена табличка со званием, фамилией и именем. Это тоже указано в уставе. И номер этой статьи я тоже проверю. На твоем мундире нет таблички. К тому же у тебя, парень, ширинка расстегнута. Она повернулась спиной к перепуганному солдату, отвела Стэнли в сторону и начала осторожно вытирать ему лицо. Этот недотепа прав. Ты действительно выглядишь как сантехник, который только что вылез из канализационного люка, прошептала она ему на ухо. Я не знала, что все это так важно для тебя. Ты восхитил меня. Я так боялась, что ты грохнешься в воронку, что с тобой что-нибудь случится. У тебя красивые глаза. Я сейчас сотру с тебя грязь. Закрой глаза, не открывай, держи закрытыми. В морщинках вокруг глаз у тебя песчинки. Я их осторожно уберу. У тебя такие милые морщинки. Ты, верно, много улыбался. Не открывай глаза, минутку потерпи. На веках у тебя какие-то серые пятна. А теперь открой глаза широко, как вчера». Наконец, мягко взяв за подбородок, она повернула его голову к солдату. «А теперь, рядовой, как там тебя? Ты узнаешь лицо Брэдфорда на фото?» — спросила она громко. Испуганный парень нервно поправлял берет. На полу валялась тряпка, которой он торопливо стер грязь с ботинок, его брюки были застегнуты, а на кармане мундира под золотистой пуговицей висела табличка, которую он в спешке прикрепил вверх ногами. «Так точно!» — крикнул он, вытянувшись по стойке смирно. На стойке лежали ключ, картонная карта и серый конверт. Гражданский С. Брэдфорд из подразделения «Нью-Йорк Таймс» зарегистрирован по специальному приказу. Мне поручено расквартировать его в номере 215. Вместе с приказом пришла радиограмма для лейтенанта Сесиль Галей. «Я так понимаю, для вас?» — доложил он, глядя на Сесиль. Эта сцена вызвала у Стэнли улыбку. «Когда я вернусь в Нью-Йорк и встречусь с Артуром, так ему и представлюсь. Гражданский Брэдфорд из подразделения «Нью-Йорк Таймс» прибыл в ваше распоряжение», — решил он. Сесиль не улыбнулась в ответ. Молча взяла серый конверт, вскрыла его и с минуту сосредоточенно читала текст, написанный на вырванной из тетради в клетку листе с неровными краями. Потом передала лист, стоявшему все это время в сторонке шоферу, и сказала: «Марсель, я должна до полуночи быть в штабе. Выясни, пожалуйста, где нам поскорее заправиться». Марсель тут же выбежал из отеля. Сесиль подошла к стойке и взяла солдата за лацкан мундира. «Вы позволите?» — спросила она, спокойно отстегивая табличку. «Я хотела бы взять ее себе. На память. А по поводу устава я пошутила. Можно?» Она сжала табличку в кулачке и, повернувшись к Стэнли, прошептала: «Не пропадай надолго, дай о себе знать. Я хотела бы еще когда-нибудь сыграть тебе». Он смотрел, как она быстрыми шагами покидала отель. Все произошло внезапно. Он вытащил сигареты, сел верхом на чемодан и закурил, закрыл глаза. Запах табака смешался с ароматом духов Сесиль. Расквартированный в номере 215 отеля Порто Нигро в Трире в начале марта 1945 года Брэдфорд в первую же ночь понял, насколько привык к роскоши, который был окружен сначала в Бельгии, а потом в Люксембурге. Во-первых, он остался совсем один. Он уже не был незрячим, которого кто-то каждый раз переводит через улицу. После отъезда Сесиль он действительно стал гражданским, который постоянно вертелся у всех под ногами. Никто им не интересовался, никто не мог или не хотел делиться с ним информацией. И хотя в гостинице остановился офицер из отдела пропаганды, Стэнли знал даже его фамилию и номер комнаты, который теоретически должен был с ним сотрудничать, Стэнли ни разу не удалось с ним встретиться. Во-вторых, номер 215 был похож на палату в психиатрической больнице для нищих. В этом помещении, размером с его комнату на вилле в Люксембурге, разместили 9 двухэтажных кроватей и 4 шкафа, вынеся оттуда все, включая умывальник, стол и стулья. Тут можно было только стоять или сидеть, ну и, конечно, лежать на кровати. Это напоминало лагерь скаутов в Йеллоустоуне, к которую он когда-то в начальной школе посетил вместе с одноклассниками. С той только разницей, что вечером в комнату деревянного барака входил учитель, гасил свет, и наступала тишина. Здесь было по-другому. Тихо становилось только тогда, когда он, уставший, несмотря на шум, засыпал. Но чаще он просто впадал в дремоту. Его окружали не так называемые простые солдаты. Простым солдатам не разрешалось приходить в штаб в Порто-Нигро. Вокруг него были офицеры американской армии, 17 человек. Ему никогда еще не приходилось делить столь малое пространство в течение столь продолжительного времени с американскими офицерами. Но те, кто повстречался ему в комнате 215, были, говоря по правде, сборищем чудаков. У одного была депрессия, и он вставал с постели только по необходимости. И это бы еще ничего. Гораздо хуже было то, что он и ел, и спал, не раздеваясь и не моясь. Второй решил на войне непременно научиться играть на гитаре, чтобы по возвращении произвести впечатление на свою подружку. Поэтому без устали бренчал одно и то же. Просыпался и брал в руки гитару. Возвращался со службы и хватался за гитару. И даже перед сном выводил всех из себя своим бренчанием. Третий во что бы то ни стало хотел рассмешить и, видимо, восхитить всех громким рыганием. Его мечтой было прорыгать весь английский алфавит одним духом. Четвертый до войны был чемпионом по метанию дротиков в своем городе в Северной Дакоте и без устали тренировался, используя мишень, прикрепленную к двери шкафа рядом с койкой Стэнли. Он мог метать дротики весь вечер напролет. А когда кто-нибудь все-таки добивался того, чтобы погасили свет, этот урод зажигал фонарь и продолжал тренировку. Еще один постоянно рассказывал на сон грядущий истории про свое путешествие, как выяснилось, единственное, в Канаду. Всегда одни и те же. При этом он старался перекричать гитариста, сумасшедшего мастера художественного рыгания и чемпиона-метателя. Тоже немного тронутым, но довольно приятным был еще один из офицеров. Он представился как американский поляк еврейского происхождения из Филадельфии. Ему не терпелось постоянно рассказывать еврейские анекдоты. Интересно, что знал он действительно только еврейские, как будто не существует других хороших анекдотов, например, о придурках-поляках. Он знал очень много анекдотов, но это вовсе не означало, что всем было интересно слушать их каждый вечер. Один из анекдотов очень рассмешил Стэнли, а остальным не понравился. Они предпочитали более примитивный юмор. Стэнли решил, что обязательно расскажет анекдот Артуру, когда вернется. И сам себе повторял его, чтобы не забыть. Он почти всегда забывал анекдоты. Приходит еврей в синагогу. Встает на колени в первом ряду и начинает громко причитать, мешая молиться другим. «Боже, пошли мне $50! Боже, пошли мне $50!» Причитает и причитает. Через некоторое время из заднего ряда поднимается с колен раздосадованный другой еврей. Подходит к причитающему бедолаге из первого ряда и злобно шипит ему в ухо, вытаскивая из кармана бумажник. «Возьми свои $50 и вали отсюда, ты нам мешаешь. Мы здесь молимся о действительно приличных деньгах». Во всяком случае, из 17 соседей по комнате нормальных можно было счесть по пальцам одной руки. Нормальных в его понимании.